Чего-то подобного я и ждал от Вадима. Он повел работу в таком направлении, чтобы вместо того, чего мы хотели добиться в институте, устранения побочных явлений, усилить их, то есть превратить перспективное лекарство от шизофрении в сильнейший стимулятор психической и физической активности. Солодов вновь погрузился в чтение материалов и через некоторое время снова повернулся к Кириллу. Как я понял, кроме мощной стимуляции нервной системы и мышечного тонуса, препарат резко усиливает гипнабельность пациентов, то есть значительно усиливает их доступность для гипнотического воздействия, для внушения. Получается, что после приема этого препарата пациент может быть запрограммирован на любые действия, которые он выполнит со сверхчеловеческой силой и реакцией, а после окончания действия препарата полностью забудет о том, что делал. Мне страшно даже подумать, как могут использовать этот препарат преступные элементы.